заметил еще кое-что. Река, которую отравили глауры, подойдя вплотную к крепостным стенам, заходила в город. Затем, пронзая его насквозь, она выходила с другой стороны и стекала в глубокое ущелье, образуя шумный водопад. С одной стороны, я бы поостерегся строить замки на краю таких обрывов, да еще и у реки, но учитывая размеры этого замка, думаю, нагрузка на каменную породу не такая уж и большая. Любопытно, это чья-то игрушка или в этой крепости живет какой-то совсем уж крошечный народец? Несмотря на высоту стен, сам город, расположившийся под их защитой, был немаленьким. Я прикинул, если брать в расчет, что это какая-то миниатюра, то пропорционально город был довольно велик. Оставалось только понять, кто в нем живет. Настроив магические линзы, я принялся наблюдать. Учитывая плотную застройку и нависшую над жилищами крепостную стену, разглядеть кого-то было непросто. Однако очень скоро, изучив одну из башен, построенную из небольших белых кирпичиков, я увидел одного из жителей городка в доспехах. Тот стоял, опираясь о поблескивающую в свете луны металлическую трубу. Это явно был дозорный, который вглядывался в ночную темноту. А эта металлическая трубка, судя по всему, какое-то оружие. Интересно, света было маловато, но я смог различить внешность существа и едва не рассмеялся. Это был Эрлин, маленький зверек, на моей памяти, абсолютно неразумный. Скорее, грызун, живущий в норках и питающийся мелкими насекомыми и листвой деревьев. Роста он был сантиметров 40, вряд ли больше. Если раньше, когда я их помнил, они передвигались на четырех лапках, то сейчас зверек стоял в полный рост на задних лапах. Небольшое, меховое тело, закованное в броню, сквозь которую тут и там торчала шерсть. Голова непропорционально большая с огромными щеками. Черные глазки зорко вглядывались в темноту. Небольшие лапки, пускай и выглядели комично, но цепко сжимали рукоять странного орудия. Очень интересно. Особенно забавно на нем смотрелся кожаный доспех, на удивление хорошо сработанный. По крайней мере, это все, что я смог различить. Возможно, фантазия дорисовала что-то, но сомнений не было. Это был именно Эрлин. В который раз задался вопросом, сколько же я спал, что даже эти грызуны смогли так эволюционировать и стать разумными. Еще и до такой степени, чтобы построить целую крепость. Это ведь нужно не только строить научиться, но и проектировать. Я молчу о навыках мастерить доспехи, да и работать с металлами. Можно было бы предположить, что они нашли здесь этот замок, и пришли на все готовые, но опять же, кому еще взбредет голову строить такие крошечные укрепления? Но нет, это они строили сами и строили под себя. А учитывая тот факт, что глауры стремились отравить воду, они шли на этих крох войной, постоять за себя эрлены тоже способны. И это очень любопытно. Если оценивать характер укреплений, голова у малышей варила как надо. Крепость была довольно толково спроектирована и вполне могла защитить не только от глауров, но и от существ куда более крупных. А торчащие из каждой пяди стены металлические трубки неизвестных орудий казались серьезной угрозой для любых потенциальных захватчиков этой невысокой крепости. Глядя на крепость, я впал в задумчивость. И как мне быть? Мириться с чужаками на своей земле я не намерен. Судьба глауров предрешена, особенно если учесть их поведение и отношение к моим владениям. Но как быть с эрленами? Сложно представляю себе серьезный конфликт с ними. Для начала, нужно понаблюдать за ними, а потом уже принимать решение. Кто знает, может они на что-то даже сгодятся, но это вопрос далекого будущего. Только собрался спускаться, как вдруг услышал внизу приближающиеся шаги, затаился, навесил на себя полог тьмы и полог тишины. Спустя полминуты заметил внизу неясное шевеление. Кто-то крупный продирался сквозь кусты прямо ко мне. Внутри пробежал холодок ощущения опасности. Но это был не страх. Я не страшился драки. Я отчего-то подумал, что эта группа глауров увязались за мной. Хотя странно, я вроде бы сохранял осторожность. Видимо, смогли меня выследить. Прикинул свою позицию и вооружение. Не очень удачно. Я в себе не сомневаюсь. Пару-тройку глауров даже с таким слабым телом одолеть я смогу. Но скорее всего я буду ранен и истощен, а это в мои планы не входит. Это значительно замедлит мое восстановление и отдалит от восстановления контроля над землями. Я решил пока затаиться и понаблюдать. Вдруг я излишне подозрителен, и незваные гости пришли не по мою душу. Может, ночной хищник преследует добычу. Что мне не понравилось, судя по шуму, существо было явно не одно. Спустя пару мгновений, Из ближайших зарослей появилась массивная тупая морда с торчащими наружу клыками. Это был не глаур, но кое-кто не менее опасный. Варгх. Местный хищник. Следом за вожаком из зарослей появились еще 5 клыкастых морд. Что я помню об этих существах? Стайные хищники. Сильные и коварные. Вожак уверенно ступил вперед, открывая передо мной бочкообразное тело, покрытое жесткой, куцей шерстью. К слову, варгхи пригодны для пропитания. Их нередко забивали на мясо и чтобы уменьшить популяцию. Стоило им расплодиться, как они представляли немалую опасность для кого. Опять же, не могу вспомнить. Меня они вряд ли пугали, но может, моих подданных, которые у меня однозначно были. В памяти всплыло еще одно название – кабан. И это явно не моя память. Видимо, в мире Дерка такие животные тоже водились, ну либо похожие на них. Попытался подействовать на них мысленно, как до того настигачий, но натолкнулся на стену. Эти существа мне не подвластны. По крайней мере, не чувствуют передо мной никакого пиетета. Более того, воспринимают меня как жертву. А раз так, они заслуживают наказания. Даже на миг пожалел, что оставил у лагеря стягачей, но я и без них попробую справиться. Я тоже кое-что стою. Тем временем, варгхи, тщательно обнюхивая землю, подходили к моему дереву с разных сторон. По возбужденному повизгиванию, они явно были уверены, что догнали добычу. Хищники обступили дерево, отрезая путь к отступлению и разыскивая спрятавшуюся жертву. Меня вдруг осенила догадка. Моя маскировка сработала хорошо. Варгхи меня не видели и не слышали. Зато они учуяли меня по запаху, а магии заглушающей запахи у меня нет. К слову, это неплохая подсказка на будущее. Ведь, понадеявшись на маскировку, я могу легко обнаружить себя, не учтя такую мелочь, как запах. Внимательнее оценил тушу вожака варгхов. Очень крепкий. Килограммов под 200. Не меньше. С таким справиться будет очень непросто. Даже если я запрыгну ему на спину и перережу еремную вену, мгновенно он не умрет, скорее всего меня сбросит, а то и копытом приголубит, мало не покажется. Да и стоит признать, вероятно, сражаться с этими зверями в рукопашную – это невыполнимая задача для меня сейчас. Даже если каким-то чудом смогу убить одного, его товарищи меня тут же добьют и сожрут. Очень неприятно ощущать себя слабаком. Тем временем ближайший варгх подобрался поближе к дереву и принялся его обнюхивать, затем возбужденно захрюкал. Его товарищи поддержали пронзительными визгами и принялись тыкаться носами в дерево. Один из них, изогнув толстенную шею, поглядел вверх, пытаясь разглядеть меня в ветвях и потягивая воздух носом. Меня он, конечно же, не увидел за листвой и под плотной пеленой. Не уверен, что они лазят по деревьям, да и дерево вряд ли смогут повалить. Но вот сидеть здесь мне не улыбается. Но хоть силой я и обделен, зато у меня есть магические навыки, удачно почерпнутые в подаренной матерью книге. Задумался, что тут можно сделать. Посмотрел по сторонам, прикинул свой инструментарий. План быстро созревал. Мало кто понимает, что любая, даже самая безвыходная на первый взгляд трудность, это возможность для роста. Вот, например, сейчас я обрел прекрасную возможность попрактиковаться в магии иллюзий. Да еще и на добровольцах, что услужливо выстроились под деревом в ожидании. Ну что ж, начнем. Для начала, потратив пару минут на составление заклинания, создал небольшой источник света в 10 метрах от дерева. Заставил его немного помигать, чтобы он мог привлечь внимание. Четверо варгхов тут же его заметили . Двое зверей помельче и помоложе, нервно повизгивая, потоптались на месте, а затем бросились в сторону приманки. Любопытно. Молодняк явно умом не блещет. Бросаются куда ни попадя, да и на сам доверяют не так, как старшие поколения. Более матерые кабаны отвернули морды от источника света и снова сверлит взглядами листву, будто надеясь, что я сам свалюсь на их клыки. Усложним. Я заставил световое пятно светиться интенсивнее, затем приказал двигаться сквозь заросли, по окружности, огибая дерево. Неспешно, чтобы не сбивать с толку зверей, но и достаточно быстро, чтобы варгхи не смогли его догнать и разочароваться. Благо заранее встроил в структуру заклинания управляющие элементы, усиливающие интенсивность и позволяющие им управлять. Таким образом столкнулся с еще одной проблемой. Заклинание необходимо было составлять, а это время. В экстренной ситуации могу и не успеть составить нужную конструкцию. Чувствую, решение какое-то есть. Хоть вспомнить и не получается, но уверен, стоит немного поломать голову и додумаюсь. Параллельно сплел и звуковую иллюзию, и привязал к фонарику. Теперь от него исходило жалобное сопение и поскуливание. Как мне казалось, именно так должен хныкать испуганный мальчишка, подобный мне. К слову, изменение заклинания дало и положительные плоды. За фонарем, принявшимся описывать круги и постановать, увязался еще один из зверей и бросился на подмогу своим, вознамерившись догнать маленькую светящуюся искорку. Правда, легче не стало. Двое матерых зверей по-прежнему ждали меня и, похрюкивая, тянули пятаками воздух. Опытные хищники доверяли своим пятакам больше, чем глазам или ушам. Как я уже решил, драться с ними я не буду. К тому же я понимал, что оставшихся четверых долго обманывать не получится. Заодно и пометку сделал: надолго отвлечь хищников шумом или светом, или любой другой иллюзией мне не удастся. Они в любом случае рано или поздно поймут, что их облапошили, и снова вернутся караулить меня, ориентируясь на нюх. Поэтому следует переходить ко второму пункту плана. В 30 метрах от меня начинается скалистый обрыв. Судя по шуму воды, что падало из реки в ущелье, обрыв довольно глубок. Остается понять, как заставить всех кабанов клюнуть на мою ловушку. В книге «Школа иллюзий» я изучил еще 3 заклятия, которые было не на ком испробовать. А сейчас представилась прекрасная возможность посмотреть, на что я способен. Заклинание «Испуг» здесь не подойдет. Во-первых, оно имеет слишком маленький срок действия. Зверь испугается, сбежит ненадолго, но потом вернется к охоте. Во-вторых, велик шанс, что вожак и вовсе на него не отреагирует. Заклинание сонливости – более сложная форма сон. Может сработать, но скорее на заскучавшие цели. Не так-то просто усыпить хищника, который чувствует близкую жертву. Должно быть, его кровь сейчас кипит от адреналина. Разве что подождать часов 10, когда звери устанут, но мне это не подходит. Сложность в том, что для каждого из этих заклинаний нужны были обстоятельства. А вот третье заклинание, ярость, подходило как нельзя лучше. К тому же, оно самое простое из тройки. Да и сложно ли разозлить голодных зверей, побужденных азартом охоты? Это заклинание побуждало жертву впадать в ярость, а при удаче даже атаковать ближайших существ, даже союзников. И это прекрасно. Молясь всему самому прекрасному, что есть на моей земле, я принялся накладывать заклятие ярости на 2 матерых кабанов, что поджидали меня внизу. Можно было наложить ярость лишь на вожака, это было бы в разы проще. К тому же я уверен, что молодые кабаны тут же бросятся следом за старшим товарищем. Но я не хотел рисковать. Со второго варгха останется никак не отреагировать на поведение вождя стаи. Услышав доносящееся снизу усиливающееся сопение и недовольное ворчание, я пустил свой фонарик прямо через то место, где стала сладкая парочка. Одновременно с этим закончил формировать иллюзию, отдаленно похожую на фигуру человека типа меня, бегущую с зажатым в руке факелом. Ополоумевшие от возбуждения и ярости хищники заволновались, а увидев молодняк, что готовился догнать запыхавшуюся иллюзию, не смогли и дальше стоять на месте. Я едва не воскликнул от радости. Кажется, удалось. Молодые варгхи, что бегали все это время за огоньком, успели устать и разозлиться. Их интерес к заклинанию вот-вот мог угаснуть, но присоединившийся к охоте вожак вновь распалил в них жажду охоты и сладкого мяса. Моя иллюзия вдруг очень натурально взвизгнула, размахивая руками и трясясь от ужаса. Фигурка, что лишь отдаленно напоминала человечка, в панике помчалась прочь от шестерки хищников, прямиком в сторону оврага. К слову, иллюзия могла бы выглядеть вполне натурально, если бы человечек хоть как-то перебирал ногами. Но хищные звери на это внимание не обратили. Варгхи не обратил внимания даже на то, что у созданного мною образа не было даже достаточно прорисованных ног. Затаив дыхание, я наблюдал, как тощая фигурка зависла у самого края обрыва, а потом побежала дальше, прямо по воздуху. Следом устремились и варгхи один за другим, в попытке схватить замешкавшегося паренька. Они принялись набрасываться на него и неуклюже валиться с края, пролетая прямо сквозь иллюзию. Каменное ущелье огласил жутковатый визг. Спустя некоторое время душераздирающие вопли прервались звуками ударов тела камни. Долго летели, значит, глубокое ущелье. Я наконец выдохнул. Я победил. Но почему внутри такое ощущение, что я допустил расточительство и что-то упустил? Только сейчас понял, как сильно меня трясет. Побелевшие пальцы намертво вцепились в кору дерева, и лишь благодаря этому я не упал. Из-за переполнявшего меня азарта я и не заметил, что интенсивное колдовство вытянуло из меня остатки сил. Я лишь стиснул зубы. Ну не ругать же все время свое слабое тело. Себя нужно любить и ценить то, что есть. Немного перевел дух. Силы быстро восстанавливались. В любом случае, опасность миновала, но рисковать больше не следует. Пора возвращаться домой. Я быстро слез с дерева и зашагал в обратном направлении. Я точно знал, где находится мой лагерь, но при этом я не собирался идти домой по своим следам. Во-первых, мало ли кто еще мог увязаться за моим запахом, не хотелось бы встретиться с ночным хищником нос к носу. Во-вторых, я хотел хотя бы бегло осмотреть оставшуюся часть земель, чтобы иметь представление об обстановке. Заблудиться я не боялся. На моей земле каждая веточка спешила мне услужить и привести куда следует. А тем временем за краем обрыва, на дне ущелья, неудачливый барон Кроули плакал от счастья. Зы. На рисунке изображен Эрлен, искатель сокровищ и признания. Глава 8. Провидение. Многие считали, что барону Кроули по жизни не везло. Но были и те, кто считал иначе. Ведь если удача, наконец, поворачивалась к барону, то везло ему по-крупному. И не беда, что до каждой белой полосы приходилось пробираться излишне тернистыми путями. Когда в их мир произошел исход демонов, владения барона Кроули оказались на самой линии фронта. Быстро поняв, что против демонов ему не устоять, барон отступил вглубь земель, лишившись замка и большей части имущества. Но барон не унывал, зато он спас всех своих людей, семью, воинов, а также простых селян. Несмотря на то, что барона считали человеком вздорным и коварным, свое имущество он разбазаривать не любил, а люди были одним из самых ценных ресурсов, ведь люди платят налоги и работают. Барону пришлось поскитаться, казалось бы, вот-вот от него отвернутся даже его люди. Жена каждый день устраивала ему ссоры, давя на то, что их маленькие дети растут как чертополох в чистом поле. Не за такого барона она замуж выходила. Но тут Кроули крупно повезло. Их мир уже стал совсем плох. Небеса давно скрылись под черными тучами, а небо покрыл пепел. Все чаще на дорогах встречались не люди, а кровожадные демоны. Но случилось так, что барон со своей немногочисленной свитой вышел прямо к порталу в новый мир. Величайшие маги мира Мегализи собрались однажды, чтобы дать людям шанс спастись. Посовещавшись, решили отправить кого смогут в другой мир. Авось люди смогут прижиться, почему бы не попытать счастья. Архимаги хоть и жили своей жизнью вдали от мирского, но понимали, что человеческие жизни важны, и сохранить человечество следовало. Так и получилось, что барон в числе первых оказался в новом мире, который король Айнер Рюрик III окрестил Эсперазией, что с древнего наречия означало «новая надежда». Казалось бы, наконец-то барону Кроули открылась Эльдорадо, и он получил новый шанс на спасение. Но новый мир оказался до крайности опасным, неприветливым. Снова барон Кроули одним из первых оказался на линии фронта за новый мир. Он и стал первооткрывателем многих бед топких болот Эсперази, где открылся портал. Он повидал диких зверей, хищных ящеров, знойную лихорадку и многих других трудностей. Полуразумные ящеролюды, что столетиями жили среди болот, оказались неожиданно изобретательны. Распробовав вкус новой добычи, что сама шагала в ловушке, ящеролюды принялись устраивать целые загонные охоты на отряды людей. И благо, если переселенцы принадлежали к какому-то из благородных домов с личной гвардией. Но зачастую все обстояло куда печальнее. Барон Кроули в поисках подходящей земли, безопасной, пригодной для жизни и для земледелия, больше года скитался по негостеприимным землям. Много дней он со своими людьми голодал. От его гвардии осталось всего-то 10 человек. Младший сын пропал во время одной из стоянок. Остался лишь его старший сын, 10 воинов, да горстка крестьян, которые покорно и беспрекословно брели следом за бароном. А что им оставалось? У барона была хоть какая-то сила. Он владел магией и мог обеспечить маломальскую защиту, в то время как сами по себе обычные мужики быстро погибли бы в этих местах. Баронесса Кроули долго не могла отойти от потери сына. Когда барон принял решение идти в горы, и капризная женщина вдруг обнаружила, что оказалась посреди ледяных равнин, то вовсе пообещала, что вернется в свою семью, разорвав их брак. Новость для барона была неслыханная, это был позор для рода. Наверное, он даже внутренне порадовался, когда его жена простудилась и сильно заболела. Правда, когда он понял, что болезнь непростая и жена его угасает с каждым днем, молился всем богам об излечении для его супруги. Впервые в жизни барон проклинал себя, что не изучал лекарскую магию и не запасался целебными отварами. До этого он видел много смертей и относился к ним спокойно и холодно, но подступающую смерть жены он просто так принимать был не готов. Однако судьба его не спрашивала, и баронесса умерла спустя месяц болезни. Барон Кроули отчаялся. Его стали посещать мысли, что он так и сгинет где-то здесь, посреди мерзлой пустоши. Не было даже мысли о том, чтобы вернуться. Желание вырастить сына еще сохраняло в нем мотивацию действовать, но барона обуяла апатия. Однако впереди вновь забрезжила удача. Спустя 3 дня после похорон жены, разведчики донесли ему, что в нескольких часах пути увидели штандарты князя Трувора. В сердце барона Кроули, хоть и опечаленном гибелью жены, зародилась надежда. Неужто удача снова повернулась к нему? Он был уверен, что это везение, хоть и не понимал, чем ему это поможет. Барон собрал своих изрядно окоченевших и уставших людей и пошел в ту сторону, где разведчики видели стяги графа. Судя по словам воинов, это вероятнее всего был младший сын рода Трувор. Но какая разница барону? Ему бы хоть к кому-то приткнуться, иначе его ждет гибель. Он даже готов был дать присягу и служить другому роду. По крайней мере, воля к борьбе начала его покидать, и это пугало куда больше. 14-летний сын, который с ожиданием и надеждой смотрел на отца, побуждал барона идти вперед, стиснув зубы. Но на половине пути на них обрушилась снежная буря. Тогда барон понял одну истину. Удача никогда не поворачивалась к нему лицом. Кажется, все произошедшее было лишь песнью сирены, которая манила его, чтобы окончательно добить, обрекая на еще более страшную смерть в снегах. Разведчики смогли отыскать путь к укрытию. Очень скоро отряд отыскал ущелье, в котором отряд и укрылся от снегов. Как ни странно, из-за причуды местной природы, в ущелье было тепло и куда уютнее, чем в пустошах. Ветер не так сильно донимал, кое-где, на острых камнях даже рос мох. Кое-как выжившие 4 коней тут же принялись жевать скудную поросль. Твердые камни не располагали к поднятию настроения, но они спаслись от бури и продолжили двигаться. Теперь уже по ущелью. Спустя несколько часов пути конь барона Кроули, героически переживавший все приключения на протяжении года, окончательно выбился из сил, оступился, завалился на бок. Барон покатился кубарем по камням, едва не разбив голову. Поднявшись на ноги, он хотел было броситься к коню, не сломал ли тот ногу, но тут оглядел свой отряд и замер. Люди были измотаны так, что скорее походили на живых мертвецов. Они давно не способны были нормально передвигаться. О том, чтобы сражаться, и речи не было. Люди оголодали, замерзли и выбились из сил. Во впалых животах урчало, запасы давно были на исходе. Кроули даже показалось, что люди с надеждой смотрели на коня, а вдруг тот сломал ногу и они поедят конны. Барон объявил о привале, но вдруг обнаружилось, что в снежной буре они потеряли последние припасы. Есть было нечего. Впору бы совсем отчаяться, но в этот момент барон услышал отдаленный шум воды. «Кажется, водопад», — произнес разведчик с острым слухом, что шагал рядом с бароном. «Водопад в этой мерзлой пустоши», — произнес Кроули, опасаясь, что ему это мерещится. Однако шум нарастал, и его стали различать остальные. Ноги барона гудели от усталости, но он упорно двигался вперед, ведя за собой оставшихся людей. Однако, не дойдя 50 метров до водопада, он окончательно лишился сил. Что-то подкосило его. Тогда барон в отчаянии встал на колени, воздел руки к небу и воскликнул: «О боги этого мира, взываю к вам, кто бы вы ни были, какими бы вы ни были, я готов служить вам, готов посвятить вам всю свою жизнь, я готов жизнь положить на служение вам, но спасите мой народ, дайте нам шанс, дайте нам хоть немного еды и отдых». Воины и оставшиеся крестьяне смотрели на него, как на безумца. Однако спустя пару секунд, будто в ответ на призывы, откуда-то сверху раздался душераздирающий визг, а в следующий миг вокруг барона Кроули кольцом упали 6 жирных свиных туш. Аристократ, не веря глазам, огляделся вокруг. «Мясо», — произнес он, затем поглядел наверх. Ночное небо очистилось. Сверху светила полная луна, заливавшая каменистые 7 ущелья. И в лунном сиянии он увидел кое-что интересное, что заставило его вновь воспрять духом. На одном из обрывов, что был у него по левую руку, он отчетливо увидел силуэты деревьев, самых настоящих деревьев. Зеленые деревья, с листьями и толстыми стволами, а не хилая и куцая поросль, что заполняли пустошь вокруг. Барон даже и помыслить боялся о том, что сейчас это действительно удача. «Я не пожалел о том, что выбрал идти обратно иным путем. Выйдя к иной границе леса, я вдалеке увидел еще три поселения. Линзы помогли сразу же определить, что это поселение Глауров. Да, чувствую, будет непросто, учитывая численность населения этих лежбищ. В каждом из них было не меньше сотни представителей мужского пола, которые явно были вооружены и опасны. Итого со всех деревень порядка 400 мерзких неприятных врагов, которых нужно будет во что бы то ни стало отсюда выпроводить, причем на тот свет. У отца не так много воинов, да и моя магия вряд ли справится со всеми так легко, но я не сомневаюсь, что справлюсь с задачей очень быстро. Закончив с разведкой, я довольно быстро добрался до родного поселения. Удивительно, что вчера днем я по наитию пошел самым безопасным путем, а не противоположным, иначе обязательно наткнулись бы на эти деревни. Тогда разведка бы свернулась на самом раннем этапе. Воистину, что не делается, то к лучшему. На нашей стороне удача и провидение. Стоило подойти к границе деревни, как я тут же наткнулся на одного из стягачей. Здоровенный зверь, замерев метрах в 200 от меня, встал на задние лапы и принялся потягивать носом воздух. Снова напоминание. Надо всерьез озаботиться способом перебивать собственный запах. Потянувшись к нему разумом, понял, что это тот самый любопытный подросток, что вчера порывался обнюхать меня и отца. Стягач, быстро определив направление, откуда шел запах, деловито направился ко мне. Его зад задорно подергивался, будто виляющий хвостом собаки. Не дойдя до меня и 5 метров, он, как и в первый раз, когда я встретил группу этих зверей, припал к земле в нелепом поклоне. Затем тут же поднялся и неспешно двинулся ко мне, игриво заявлял задом, мол, «Хозяин, что ты там без меня гуляешь?» В 2 метрах зверь застыл, не решаясь приближаться, лишь вытянул лобастую морду в моем направлении. Его ведь вполне можно выдрессировать. А еще через год этот медведь вырастет в 1,5 раза. Я протянул руку вперед, и зверь тут же шагнул ко мне и ткнулся мокрым носом в ладонь. Что за ребяческое поведение? Но уже в следующий миг стягач подставил загривок, и я принялся трепать его за толстую шкуру, доставляя зверю неимоверное удовольствие. Против воли на лице расползлась улыбка, а шкура-то у него толстая. Такой зверь легко бы раскидал в разные стороны варгхов и не поморщился. Бивни даже матерого вожака не пробили бы эту шкуру. Мне очень повезло, что я встретил этих зверей. Надо будет побыстрее примирить их с подданными отца и приставить к делу. Их и для сельского хозяйства можно использовать, и для битвы. В голове тут же возник образ могучего воина в доспехах, сидящего верхом на загривке стягача. Образ мне понравился. Будет чем заняться в ближайшее время. К слову, надо проверить, есть ли на этих землях и другие стаи этих полезных зверей. Я отдал мысленный приказ медведю охранять территорию вокруг, напоследок похлопав того по спине. Зверь извернулся и лизнул мою руку. Хотел и лицо лизнуть, но я эту попытку пресек. Убедившись, что вокруг тихо, осторожно направился к лагерю. Сначала хотел было проверить бдительность часовых, но немного подумав, решил отказаться от этой идеи и вернуться прежним способом, окружив себя пологом тьмы и глухоты. Благо небо снова заволокли тучи, и долина была не так хорошо освещена. Пока пробирался, прислушивался к округе и к шатрам. 2 из 4 часовых посапывали. Непорядок. В деревне спали все, и уж больше никто не разговаривал. Ну а я, если честно, уже кое-как полз. Усталость навалилась со страшной силой. Руки и ноги отказывались шевелиться. Глаза и вовсе, казалось, сами собой сейчас закроются и больше не откроются. Я кое-как добрался до своего шатра, думал чуть-чуть передохнуть и снова взяться за книгу. Но стоило мне снять с себя оба маскирующих полога и улечься на мягкую шкуру, как тут же провалился в забытье. Что это со мной? Сознание что ли потерял? А потом на меня и вовсе обрушились неведомые видения и воспоминания. В голове возникло слово «сны». Стоит ли говорить, что когда очнулся, я совершенно не мог вспомнить, что видел. Глава 9. Разминка. Когда я, наконец, раскрыл глаза, то понял, что уже наступил день. Разбудили меня крики людей, шум молотков и всеобщая суета. Работа там шла полным ходом. А я же понял, что со мной произошло. Это был сон. Люди спят, и я человек, значит, тоже сплю. От этой мысли стало немного спокойнее. Заинтересовало другое. Меня ведь не удивило, что все жители лагеря спали. Я просто не ожидал, что мне тоже нужен отдых. Интересно. Еще один интересный факт обо мне. Видимо, раньше я спал куда меньше. Или вообще не спал. Новый пункт к загадкам. Но надо было подниматься. Прислушался к себе. Ноги и руки ломило после вчерашнего похода. Все-таки я сильно вымотался. Мышцы ныли при любом движении. Пока ощупывал себя, вспомнил кое-что. Кажется, мне снились сны. Как ни старался, так и не смог вспомнить, что именно мне снилось, зато пришли новые знания, будто всплыли из прошлого. Проверяя полученную информацию, я тут же принялся внимательно прислушиваться к своему телу, вернее к магическим потокам, наполняющим его. Вчера не вспомнил, что могу так делать, а сейчас, проснувшись, будто по привычке, принялся проводить утренние процедуры. Я принялся исследовать магические потоки, что пронизывали все мое тело. Магическая энергия циркулировала по ним подобно крови, текущей по венам. Магия наполняла меня силой, а также уверенностью в том, что я однажды стану больше и могущественнее. Магия зарождалась где-то в груди и там же хранилась. Здесь был некий резервуар, источник моей магии. Пока что небольшой, но бурлящий и живой, а самое главное пластичный. Его легко можно расширить и сделать вместительнее. Правда, не намного, раза в два. Это слабое тело и к большему резервуару энергии не готово. А еще надо бы вспомнить, за счет чего резерв магии увеличивается. Например, магические потоки укрепляются и развиваются за счет постоянной циркуляции магии в теле. И чем больше я буду магию использовать, тем шире они будут и эластичнее. А значит, тем больший поток магической энергии я смогу через себя пропускать. Сразу же пришло еще одно осознание. Как можно быстро читать заклинания? Вчера мне очень повезло в моем столкновении с варгхами, ведь заклинания я читал непозволительно долго. В общей сложности у меня ушло минут 10 на составление всех магических конструкций. За это время меня могли несколько раз убить. Но я был точно уверен, что заклинание можно произносить практически мгновенно. Я не совсем понимал, как, но сейчас вот вспомнил решение. Проследив за магическими потоками, я увидел в районе головы еще один накопитель магии, но только другого толка. В нем можно было запечатлеть магические схемы готового заклятия, которые не нужно было бы составлять каждый сначала, а затем, следовало лишь залить в готовую схему поток магической энергии и использовать заклятие мгновенно. Правда, использовать много таких схем пока не получится, в лучшем случае 3. В этом накопителе тоже были свои ограничения, можно было попробовать и больше схем запечатлеть, но будет риск, что заклинание не удастся. Очень любопытно, тут же поместил туда схемы визуальной и слуховой иллюзий, а также схему яркой световой вспышки. Больше пока нагружать не стал, нужно, чтобы ментальный накопитель привык к нагрузкам, ведь раньше его так не использовали. И действительно, стоило мне поместить магические структуры в голову, как разум тут же попытался их стереть. Здесь тоже нужна тренировка. Запоминать магические структуры, держать их все время в голове, требует серьезной концентрации. Но ничего, упорство мне не занимать, осталось только приучить тело и разум к тому, что отныне будем жить по-новому. Я кое-как поднялся, издав предательское кряхтение. Какой позор, я всего лишь обошел свои территории, а тело уже еле шевелится. Тут же поспешил себя успокоить. Возможно, здесь наложилось истощение из-за долгого пути. Кажется, раньше Дерек просыпался так каждое утро. Ну что ж, старость к этому юнцу подступила слишком рано. Но я это исправлю. Такой слабости я в своем теле не потерплю. Тут же принялся разминать ноющие от боли мышцы. И не беда, что вчера Дерек мало ел, а еще вместе с отцом долго шагал по пустошам. И пускай не спал почти сутки. Может, для людей это серьезное испытание, и после таких нагрузок нужен отдых и сон, но я выйду за рамки возможностей этого тела. Кровь принялась разгоняться по венам. Перед глазами даже на миг потемнело, и я покачнулся, но стиснув зубы удержал равновесие. Нужно посильнее себя нагружать, но и об отдыхе не забывать. Эх, пока я не найду способ усиления тела, нужно беречь его. Как же непросто быть человеком. Закончив с разминкой, я принял бодрый вид и уверенно шагнул за пределы шатра. Увиденное меня приятно удивило. Эти люди как муравьи. Значительно приободрившиеся мужчины и женщины, которые наконец обрели какое-то подобие дома, очень быстро развернули кипучую деятельность. Вокруг импровизированного поселка уже принялся расти частокол. Пока что деревянный, но ничего, каменные стены здесь тоже скоро образуются. Активные работы велись и у стен замка. Его пока что исследовали и выносили с территории мусор. Четверо мужчин выкопали здоровенную яму рядом с грубо сколоченным навесом. Они то и дело вскрикивали, будто обнаружили что-то любопытное. В другом конце лагеря женщины кашеварили под растянутым тентом, который мог бы защитить не только от солнца, но и от непогоды. Куда ни глянь, работа кипела везде. Никто не сидел без дела. Со стороны леса я увидел двоих мужчин, что тащили за собой тушу еще одной гивеи. А жаль, это не те животные, которых следует истреблять ради пищи повсеместно. Я даже посетовал, что кабаны вчера так бездарно улетели в пропасть. Их ведь вполне можно было использовать в качестве пищи. Правда, меня кое-что смущало. Кажется, смерть гивеи кабанов можно было использовать как-то иначе. Но как именно, я пока не смог вспомнить. Ну ничего, разберусь. Главное, появился вопрос, а ответ я уж как-нибудь найду. Поэтому поборол в себе желание пойти и отчитать охотников. Все равно это пока не имеет смысла. Пища нам нужна, вот и я пошел позавтракать. Потом, когда я найду логово варгхов, тогда у охотников появится работа. Во-первых, популяцию этих тварей снизить, а во-вторых, обзавестись вкусным и питательным мясом. А пока наблюдаем и присматриваемся. Теплая еда вселила в слабое тело силы. Мое внимание привлекли гвардейцы, которые как раз принялись разминаться для проведения тренировочных поединков. Рослый, широкоплечий мужчина с седыми волосами отдавал громкие команды, заставляя воинов преодолевать быстро организованную полосу препятствий. Я подошел ближе, понаблюдать за ними. От седого не укрылось мое внимание. «Здравствуйте, господин Дерек», — произнес он. Я помедлил с ответом, пытаясь найти в памяти имя старшины гвардейцев. «Доброе утро, старшина Штоллин». «Доброе. Правда, уже не утро. Солнце давно встало. Хотите присоединиться к нам?» — бодро предложил он. Я призадумался. «Да, хочу. Надо проверить, на что способно это тело», — заявил я, делая шаг вперед. Старшина удивленно приподнял брови. «Ну, коли не шутите, то присоединяйтесь. Давайте, становитесь в ряд с другими бойцами». Я, признаться, плохо понимал, на что способно человеческое тело. А это была неплохая возможность понаблюдать за другими воинами, посмотреть, насколько далеко я от них ушел в развитии и на что следует ориентироваться в обращении с этим телом. Я ведь все еще не до конца понимаю, до каких пор могут гнуться мои конечности, и как именно новым телом управлять. Знаю лишь, что это вместилище для меня до крайности непривычно. А еще понимаю, что в случае опасности могу совершить ошибку на ровном месте. Разминка была довольно интенсивная. Старшина нас не жалел. Признаться, я довольно быстро запыхался, едва поспевая за воинами. Гвардейцы же чувствовали себя вполне спокойно и уверенно, даже не думая уставать. Мне даже показалось, что я поймал на себе несколько ироничных взглядов. Меня это жутко разозлило. Стиснув зубы, я сфокусировался на тренировке и на своем теле. Принялся гонять энергию по магическим протокам, используя магическую силу для повышения тонуса мышц. Так просто сдаваться я не собираюсь. Однако старшина после короткой разминки, которая, казалось, длилась вечность, приступил к настоящим истязаниям. Теперь полосу препятствий следовало преодолеть с бревном, привязанным к спине, но и это я перенес стоически. К слову, подобные испытания стимулируют творческий подход. У меня возникла идея, что неплохо бы в будущем приобщать стягачей к этим тренировкам. Чувствую, они неплохо вольются в гвардию и придадут мотивации воинам. Еще бы, когда на тебя такая туша несется. Главное понять, насколько они могут взаимодействовать с другими воинами и выполнять команды. Опять же, образ могучего воина в доспехах, сидящего верхом на загривке стягача, от меня не уходил. По крайней мере, один я за всем не услежу, а в случае нападения на лагерь тех же глауров или варгхов неплохо бы, чтобы старшина имел возможность командовать и стягачами тоже. Это может помочь и спасти немало жизней. Старшина подошел ко мне и похлопал по спине, попутно едва не вытряхнув из тщедушного тела мою душу. «Ну что, господин Дерек, готовы поучаствовать в спарринге с нашими воинами?» — спросил он ехидно. «Конечно же, я был не готов, мне даже руки поднять было тяжело, но я лучше умру от истощения, чем признаю слабость». «Конечно готов», — твердо ответил я. Старшина одобрительно покивал. «Тогда принесите учебные мечи». Старшина испытующе поглядел на меня. «Видимо, это какая-то проверка. Где они лежат?» — спросил я невозмутимо. «Идемте, господин Дерек», — окликнул меня один из воинов, заметив мое замешательство. «Я покажу». Я последовал за воином, который бегом отправился вглубь лагеря. Остановился он возле потрепанного, вместительного шатра, в котором вполне могли поместиться не меньше 40 человек. Видимо, весь отряд здесь и ночевал. За шатром обнаружился большой сундук, в котором и находились около десятка деревянных мечей. К слову, вырезаны они были совсем недавно. Древесина была весьма свежая и еще мокрая. Получается, они выточили их вчера, и когда только успели. Удивляет меня работоспособность этих людей, будто муравьи. Один день прошел, а уже столько всего сделали. И это не может не радовать. И раз меня это удивляет, значит, человеческое тело не такое уж бестолковое, и на что-то способно. Старшина объявил спарринг. Я хотел было встать в пару к тому самому пареньку, с которым я ходил за мечами, но Штоллин меня окрикнул. «Нет, господин Дерек, в целях безопасности встаньте в пару со мной», — произнес он. «Воины не столь искусны и могут ненароком ранить вас. А вы, значит, достаточно искусны?» — спросил я, поглядев на старшину в упор, отчего тот рассмеялся. «Именно, я лучше контролирую свои навыки и способности, поэтому вы будете в большей безопасности, а еще получите больше опыта спаррингуясь со мной». «Приемлемо», взвесив все за и против, заявил я. Заодно припомнил простую истину: если хочешь научиться чему-то быстро и эффективно, учись у самых лучших. А среди гвардейцев старшина был явно самым опытным воином. Это значит, научиться чему-то будет куда больше шансов. Ошибку я понял уже спустя минуту, когда старшина, явно мстя мне за то, что я усомнился в его экспертности, выбил у меня из рук меч. И дальше он проделал это еще порядка 7 раз, заставив меня всерьез разгневаться. Виду я не подавал, но подходы разные искал. Все же здравый смысл мне не отказывал. Глупо гневаться на воина, что поучает мальчишку. На себя нужно злиться, за свое слабое тело, за свою немощь и за неумение найти подход к такому несерьезному противнику, как этот старшина. Я должен одним взглядом вызывать у него ужас, а пока что вызываю лишь ироничную улыбку. Старшина проводил один и тот же прием, обезоруживая меня раз за разом. На 7-й раз у него это не получилось. Запястье резануло болью, но я клинок не выпустил. Более того, даже попытался контратаковать, но потерял равновесие от ловкой подсечки под колено. К слову, никто из воинов надо мной не смеялся. Все понимали, что против старшины мальчишка моей комплекции слабый противник. Но это не значит, что я не понимал всей нелепости своего положения, и это будто открыло во мне внутренние резервы. Гнев, пробудившийся в груди и уже достигший пика, будто раскрыл какие-то древние знания, которые, казалось бы, были совершенно очевидны и понятны. Когда я вскочил и вновь бросился в атаку на старшину, тот вновь попытался провести прежний прием. Я пустил всю свою незначительную магическую энергию, что находилась в моем теле, и направил ее в правую руку и в удар. Раздался громкий треск. Деревянный меч в руках старшины треснул и разлетелся на куски, а старшину развернуло от удара. Я стоял, тяжело дыша, сжимая учебный клинок в руках. Казалось, тренировочное оружие пылает гневным огнем в моих руках. Старшина, потирая запястье, удивленно поглядел на меня, затем перевел взгляд на обломок. Он хотел было что-то сказать, но в этот момент меня окликнул отец. «Дерек, вот ты где, я тебя по всему лагерю ищу. Боялся, что ты опять куда-то улизнул». «Нет, отец», — ответил я, воткнув прямо перед собой учебный клинок. «Мне пока что незачем покидать лагерь», — перевел взгляд со старшины на отца. «Для чего ты меня искал?» «Решил заняться тренировками», — одобрительно оглядел он меня и застывшего в изумлении старшину. «Да», — развернувшись на пятках, я зашагал к отцу, тут же позабыв о Штоллине, и игнорируя повисшее молчание в рядах гвардейцев. Однако старшина уже пришел в себя. «Чего застыли? А ну продолжаем. Крейг, кто так наносит удар, ты его ласкаешь что ли? А ты чего застыл? Шевели ногами». Тем временем, мы с отцом отошли на достаточное расстояние, чтобы не отвлекаться на орудующих клинками воинов. «Твои люди уже исследовали земли?» — спросил я его. Отец поморщился, ему явно не нравилось, как с я ним разговариваю. Тем не менее он был явно рад, что я интересуюсь делами. «Мне бы надо поработать над собой, не дело так себе обличать раньше времени». Благо в этот момент к отцу подошел высокий сухопарый мужчина. Память подсказала, что его зовут Ганимед. «Господин Трувор», — поклонился новоприбывший. Отец отвлекся на него. «Рассказывай, какие новости, какие наблюдения». Отец тут же стал собран. Его взгляд так и вперился в Ганимеда. «Много интересного, господин Трувор», — произнес мужчина и двинулся куда-то в сторону импровизированной кузни. Отец двинулся следом, а я за ними, интересно же послушать, о чем расскажет советник отца. Меня с минувшего дня занимал один вопрос. Любопытно, что в этих землях остались развалины замка и крепостной стены, но не было следов города. Однако, кажется, мы стали находить старые фундаменты домов. Вот как, отец вздернул брови. И где же? Прямо под нашими ногами. Себастьян, наш кузнец, очень удачно расположил свою кузницу, будто чувствовал. Так вышло, что его шатер встал прямо над старой кузней. Он уже нашел себе наковальню и молот. Говорит, металл очень хорошего качества. Это удача. Вот как, произнес отец. Что-то еще удалось отыскать. Я же навострил уши, впитывая каждое слово. Да, много признаков прежних построек. Правда, мы не нашли никаких останков прежних жителей. Зато, как мне кажется, мы смогли найти некий храм местного божества. Местного божества, не удержавшись, переспросил я. Да, или того, кому здесь поклонялись, мужчина кивнул мне в знак почтения. И что это за божество, решил уточнить я. У крепостных стен мы нашли несколько каменных сооружений. Видимо, это молельни или небольшие храмы. Внутри них обнаружились статуи, вернее то, что от них осталось. Я же напрягся. Какие такие боги? Я никого подобного не припомню. По крайней мере, из тех, кому я мог бы поклоняться. Одна мысль о том, чтобы преклоняться перед кем-то из тех дармоедов, вызывала у меня. Статуи, значит, заинтересованно спросил отец, прервав поток моих мыслей. И что это за статуи, кого изображали? Сложно сказать, покачал головой Ганимед. Они разбиты полностью, сохранились лишь когтистые лапы. Не знаю, кто здесь жил, но их бог вряд ли походил на кого-то из наших богов. Где, вы говорите, находятся эти статуи? Переспросил я, вознамерившись внимательно все осмотреть. Я бы хотел поглядеть своими глазами на то, что вы там нашли. Да, я покажу, господин Дерек, покивал Ганимед. Подождите, сынок, вместе сходим, посмотрим, какие еще есть наблюдения, спросил отец. Не томи, Ганимед, я знаю, что самое интересное ты оставил на десерт. Да, действительно, спрятал улыбку в куцые усы мужчина. Кое-что интересное мы действительно обнаружили. Я внутренне ощутил ликование отца от этого момента. Люди вновь шутят и улыбаются. Жизнь действительно снова налаживается. Тем временем Ганимед бросил осторожный взгляд на меня, затем вопросительно поглядел на отца, будто ожидая разрешения говорить. Отец кивнул. «Говори, мой друг, мой сын, будущий наследник, у меня от него нету секретов». Людвиг покровительственно положил ладонь на мое плечо. Ганимед лишь кивнул. «Хорошо», он сделал глубокий вдох и, еще раз окинув меня взглядом, продолжил. «Мы нашли древний тоннель. Он завален камнями, но, думаю, мы сможем разобрать завал и проникнуть внутрь». От услышанного у меня мурашки пробежали по коже. Глава 10. Открытие. От новости, озвученной Ганимедом, меня будто поразило молнией. Мой замок полностью был разграблен. Я даже не хотел туда заходить лишний раз, чтобы не бередить душу. Вся территория тоже была разорена, но заваленный тоннель – это было кое-что иное. Быть может, там жили слуги или это был какой-то отходной путь из замка. А что если там можно обнаружить резервное хранилище, или тайник, в котором могло что-то остаться с прежних времен? Может, там какие-то тайники или хранилища? Да хоть что-то, что может намекнуть на мою былую природу или утерянные знания. Любопытно, произнес отец. Давай начнем по порядку, а самое интересное, как ты выражаешься, оставим на десерт. Давай сначала посмотрим на храмы, которые ты обнаружил. Все-таки хочется понять для начала, что это было за место и чего следует ожидать. Храмы, не выдержав, воскликнул я. Да какие к чертям храмы? Покажите, где находится тоннель. Оба взрослых одновременно уставились на меня. Отец поджал губы, но не стал реагировать. Почему такой интерес? Поинтересовался Людвиг. Я осекся. Ну, может, там есть какие-то ценности или полезные вещи? Попытался оправдать я свою вспышку интереса. В любом случае, уверен, там должно быть что-то полезное. Отец покивал. Ганимед, ты не мог бы оставить нас ненадолго? Попросил он. У меня с сыном есть один важный разговор. Мужчина лишь поклонился и отошел в сторону, направившись к ближайшей группе работяг, которые пытались что-то выкопать из земли. И, бьюсь об заклад, там явно что-то интересное. Тем временем, мое внимание привлек отец. Дерек, я буду лукавить, если скажу, что не заметил резкие изменения в твоем поведении, начал отец вкрадчивым тоном. Я напрягся. Не самое лучшее начало для беседы. Надеюсь, не придется раньше времени раскрывать себя. Однако отец тут же сменил вектор. В любом случае, меня это скорее радует, чем пугает. Сынок, ты стал интересоваться нашими делами и нашими людьми. Проявляешь неплохую инициативу и подаешь хорошие идеи. Ты мой будущий наследник. И раз ты начнешь входить в дела, мне будет спокойнее в будущем, что наши люди будут под хорошей защитой. Отец похлопал меня по плечу, однако речь он свою не закончил. Но прежде чем торопиться управлять и раздавать указания, нужно научиться и подчиняться. Нужно не забывать про иерархию. Все-таки я твой отец. И эти люди, в первую очередь, служат мне. Подрывать мой авторитет перед нижестоящими подданными – это опрометчиво с твоей стороны, сынок. Понимаешь, о чем я? Я согласно кивнул. Потому что ты можешь применить ответные меры, моя репутация будет разрушена полностью, невозмутимо ответил я. Отец закашлялся. Конечно, так радикально я поступать не стану. Ты уже не первый раз позволяешь себе говорить со мной пренебрежительно командным тоном. Не следует так себя вести. Что ж, справедливо. Я действительно не учел особенности иерархии, ответил я, прямо глядя отцу в лицо. Я учту то, что ты сказал. Отец покивал, хотя по нему было видно, что он явно не ожидал такого ответа. Что ж, приемлемо, сын. Расскажешь, почему ты так интересуешься этим подземным проходом? Спросил Людвиг, давая знак Ганимеду, что теперь тот может подойти. Да, кивнул я, не видя ничего страшного в том, чтобы поделиться своими рассуждениями. Видишь ли, замок полностью разграблен. Я указал в сторону развалин. Там не осталось ничего, хотя некогда там хранились несметные сокровища. Сейчас же там пусто. Однако, в таких вот потайных переходах и подземельях вполне могут сохраниться артефакты древности. И кто знает, что там нас может поджидать. Отец внимательно выслушал меня. Разумно. В любом случае, надо будет посмотреть, что мы можем сделать. Но я бы для начала изучил молельни. Мы не знаем, кому принадлежали эти земли и какая у жителей была культура. Не хотелось бы терять людей понапрасну в древних ловушках. Хаем, а здесь он прав. И не поспоришь. Людвиг повернулся к Ганимеду, который выжидательно посмотрел на господина. Что бы вы хотели посмотреть в первую очередь? Первым делом мы добрались до одной из молелин. Внутри было все разгромлено. Сохранились лишь мраморные кубы, служившие когда-то постаментами для статуй. Как и говорил Ганимед, на платформах сохранились лишь когтистые лапы, ногами это точно было сложно назвать. Вокруг, мелкой крошкой были рассеяны осколки некогда массивной, а теперь разбитой вдребезги статуи. Понять, что статуя изображала, было невозможно. Кто-то старательно измельчил все крупные фрагменты. Надписи, что покрывали постаменты, также были истерты. Кое-где угадывались отдельные слова, типа «величественный», «спаситель», «повелитель», но ничего конкретного. Однако в одном месте меня заинтересовало кое-что любопытное. У когтистых лап стояла выточенная фигурка, стоявшая по правую сторону от статуи. Это была статуэтка женщины в легком платье, облегающем тонкую фигуру. И я уже эту женщину видел. Это была та самая девушка, что появилась сначала в разграбленном подземелье, а потом и в библиотеке. Я точно ее видел. И это была не галлюцинация. И здесь вот снова она. Так, это очень любопытно. Вот и повод вернуться в замок. Признаться, я избегал необходимости возвращаться туда, слишком уж портили настроение разбитые стены, сгоревший пол и общее запустение. Но эту пигалицу я выведу на чистую воду. Она однозначно что-то должна знать, и я заставлю ее со мной говорить. Следом мы добрались до навеса, где вел кипучую деятельность кузнец. Там действительно велись раскопки, и кузнец уже отыскал не только наковальню, но и другой инструментарий, и даже каркас для мехов, который стоило лишь обтянуть шкурой. Кузнец, к слову, уже занимался выделкой шкуры гивей. Рядом с импровизированной кузней зияла дыра в земле, которую я обошел по кругу. Присмотревшись внимательнее, заметил, что под слоем земли действительно находился фундамент старой постройки, причем в хорошем состоянии. К слову, фундамент весьма добротный. Учитывая то, сколько почвы здесь намело, видимо, этим постройкам действительно очень много лет. Значит, и замок очень древний. А выглядит он, не сказать бы, что слишком уж потрепанным временем. Следом Ганимед привел нас к небольшому холму, что практически не угадывался на фоне общего пейзажа. Здесь мужики хотели прорубить колодец, принялся пояснять он. Нашли катку, Подумали, что здесь когда-то была шахта колодца. И не ошиблись, шахта действительно нашлась. Мы обогнули холм и увидели темный провал в земле. За осыпью угадывалась кладка из белого камня, а чуть глубже были навалены крупные каменные блоки. Такие большие, что десяток мужчин вряд ли смогут их быстро вынуть. Кто-то намеренно засыпал этот проход, продолжил рассказывать Ганимед. И, если честно, у меня есть сомнения, стоит ли выкапывать то, что так старательно закапывали наши предшественники. Однозначно стоит, произнес я, стараясь сделать тон как можно более мягким. Правда, отец, слова эти дались мне нелегко, но отец с благодарностью кивнул. Что ж, Ганимед, занимайтесь дальше исследованием земель. Если еще что найдете, дайте знать. Что касаемо этих завалов, отец призадумался, затем подглядел на меня. Поручи гвардейцам, пускай потихоньку разбирают. Но если вдруг что-то странное обнаружат, пускай немедля докладывают. Договорились? Ганимед кивнул. Хотя отец явно спрашивал у меня, я тоже в ответ покивал. Ладно, Ганимед, занимайся своими делами. Потом отец повернулся ко мне. Как ты потренировался с гвардейцами, сын? Хорошо, я размял плечи. Чувствовал себя действительно неплохо. Кровь разогналась по венам и я вполне был в рабочем состоянии. Прекрасно. Я как раз хотел продолжить вчерашнюю разведку и оценить окрестные территории. Я втянул носом в воздух. Что-то не так? Спросил отец. Да все так, пояснил я. Но на разведку отправиться опасно. С чего бы это вдруг? Напрягся Людвиг. У нас под боком есть несколько деревень с неприятными соседями. Решив не ходить вокруг да около, произнес я. Отец явно сначала хотел спросить, откуда я знаю, но сказал другое. Что за соседи? Деловито поинтересовался он, какая их численность, враждебные или нет, племена местных существ, они явно агрессивные и с ними могут быть проблемы, принялся объяснить я. Я вчера решил прогуляться перед сном, пояснил я, чтобы предвосхитить незаданные вопросы. Мужчина поморщился. Сын, главное, не создавай проблем и не давай поводов матери беспокоиться, хорошо, да отец, покивал я, в любом случае я горжусь тобой. «Главное, береги себя», — он потрепал меня по плечу, а затем перешел к делу. «Давай подробности, что там за существа, до крайности воинственные. Я увидел по меньшей мере 5 деревень. Существа ходят в шкурах, у них есть примитивная магия. Племена друг от друга удалены, не знаю, насколько связаны между собой, но уверен, стоит нам напасть на одну деревню, как они сразу объединятся и пойдут войной на нас. С чего мы должны на них нападать?» Тут же спросил отец. «Может, стоит попробовать вступить с ними в переговоры? Мы не завоеватели». Я тяжело вздохнул и едва не хлопнул себя по лицу ладонью. «Нет, с этими договариваться не надо», — произнес я. «Более того, я бы рекомендовал их вообще в живых не оставлять». Отец задумчиво посмотрел на меня. «Хорошо, я учту твои рекомендации», — покивал Людвиг. «Тебе есть что еще добавить?» «Да, отец, нам надо бы решить вопрос с едой». «А что не так с едой?» – удивился Людвиг. «Гивей лучше не убивать в таком количестве. Эти животные ценны. Чем же это?» – спросил отец. И тут я не нашелся, что ответить. Знал, что они ценны, но чем именно, вспомнить не смог. Я нашел других зверей. Они опасны, но куда больше подходят в качестве пищи. К тому же их популяцию необходимо контролировать. Больше всего они похожи на кабанов из нашего мира.